Здравствуйте, дорогие друзья. Мое имя Видомир, Кирилл Запорожец. И у нас вторая встреча, посвященная лунному календарю. В соответствии с комментариями, которые я прочитал под первым роликом, произошло некоторое недопонимание, поэтому позвольте мне слегка вернуться и более, может быть, доходчиво объяснить важность лунного календаря. Итак, если бы не было Луны, ночи бы у нас были всегда темные. Во-вторых, Луна, в комментариях написали, не испускает собственного света, а отражает солнечный свет. Я тоже так думал. И так мы в школе проходили. То есть это ответ правильный, вот, но не полный. А полный ответ в том, что в школе мы не проходили, а именно, что Луна испускает все-таки свой свет, но не горячий, как Солнце, а холодный. И как, значит, к этому пришли открытию? В пустыне обратили внимание на то, что когда солнце светит, и какой-то там кактус одиноко стоящий отбрасывает тень, и в тени кактуса температура, очевидно, ниже, чем вне тени. Понятное дело, что тень, температуру берет на себя кактус, и тень более прохладный песок. Так вот, когда солнце садится, то тень, и восходит луна, то тень от луны дольше остается теплой, то есть весь песок остывает быстрее от Луны, чем тень от того же кактуса. Но тень от света Луны, понятное дело, да? В этой тени песок более горячий. Вот как это объяснить? Это значит, кактус препятствует проникновению лунных холодных лучей, и поэтому в его тени песок более горячий. Подумайте над этим. Это ведическая концепция. Луна испускает свой собственный свет. Третий момент. Луна является защитой Земли. Защитницей Земли. И все астероиды, которые хотят прилететь или посылаются так или иначе, и могут попасть и устроить катастрофу на Земле, большую часть перехватывает Чандра или Месяц. Плюс мы еще вспоминаем, что раньше защита была больше. Было две Луны, а до этого даже три Луны. И такая история была и у славяна Ариев, и у перса Ариев. И про Луны, про Лелю, Фату, про Азу, да, про Визареш и Астовидат, древние луны Земли, мы с вами на Народном славянском радио сделаем отдельную передачу и рассмотрим все эти легенды про разрушенные древние луны отдельно, чтобы было понимание, да? Вот, поэтому у нас осталась одна последняя луна, вот, и не дай бог нам ее потерять, потому что она еще вдобавок стабилизирует ось вращения Земли. Вот эта прецессия не так сильно как колбасит, да? То есть более-менее ситуация стабилизирована благодаря Луне. И вообще много что можно про Луну хорошего сказать. Существует, опять же, миф о том, что Солнце и Луна – это противоборствующие стороны. Но это же, как говорится, это не так. Да? И в прошлый раз я приводил пример, что мужское и женское начало, они не противники друг другу. Они в два полюса, да, это два полюса, но это не два полюса, как свет и тьма, как добро и зло, как мрак и свет. Нет, это два полюса света. Мрак – это отдельная тема. Луна – это не олицетворяет силы мрака. Напротив, Луна разгоняет силы мрака. Да, не так хорошо, конечно, как Солнце, как царь, но в любом случае Луна является царицей. И если Солнце – это разум, который, как известно, в 6 раз сильнее у мужчины, а Луна – это ум, который, как известно, в 6 раз сильнее у женщины. Поэтому мужчина, он малость безумный. В этом смысле женщина, она умнее мужчины, это факт. Но мужчина разумнее женщины, это тоже факт. Поэтому мы объединяемся в пары, да? Не родитель один, родитель два, а именно мужчина и женщина, что, слава богам, теперь и нам с вами, потому что мы проголосовали, закреплено теперь вот поправками вот в этой обновленной конституции. Вот. Хорошо, пойдем дальше. Луна – это бессознательное, а Солнце – это сознание. Солнце – это видимый мир, Луна – это невидимый мир, то, что известно как Навь. Поэтому в этом смысле, да, Луна – это царица Нави, связана с информацией. А Солнце связано с замыслом, с целью, со стратегией. Луна связана с тактикой и связана с методами реализации. Луна – это внутренний наш мир. Какой у вас внутренний мир, друзья? 30 вариантов. Смотря в какие лунные сутки вы родились. Кто-то единорог, кто-то петух. Кто-то огненный меч, да, это позиция цикла Луны и очень важна, и составляет часть нашего характера, нашей души, потому что Луна управляет душой, а Солнце символизирует дух. Поэтому Луна вот настолько важна. И, надеюсь, я развеял сомнения по поводу того, последнее скажу, что якобы у славян не было лунного календаря. Да, знаем мы мало про наших предков, чтобы утверждать, что у славян не было лунного календаря. Да? Поэтому будьте уверены, такая большая страна, как Россия, не могла существовать чисто на солнечном календаре. Цивилизация не строится чисто на солнце. Я скажу больше, без Луны жизнь невозможна. Была бы. Луна управляет всей водой. На Земле океаны, приливы, отливы, все с Луной связано. А Луна, она также управляет водой внутри нашего тела на 70% состоящей из воды. Подумайте о том, какое влияние оказывает Луна. Поэтому не стоит думать, что Луна это плохо, а вот наши предки, Солнце это хорошо. Это не так. И Солнце хорошо, и Луна хорошо. Вместе они являются светилами дневное и ночное. Да, Луна близко, 384 тысячи. Да, Солнце далеко, 150 миллионов. Но их диаметр такой, что для нас, находящихся вот так вот с такой близкой Луной, с такой далеким Солнцем, они выглядят одного размера. У Луны много тайн, загадок. Почему она повернута к нам одной стороной, да? И так далее. И давайте будем изучать Луну, да, как богиню. Если Солнце связано со Сварогом, то Луна связана с Ладой, как первичный принцип отечества и материнства, да. Поэтому у нас есть Родина, Мать, и есть Отечество, Отец. Это немножко разные понятия, хотя говорят как бы о нас с вами, да, то есть и в результате взаимодействия которых, возможно, жизнь. Поэтому Солнце управляет огнем, и любой солнечный календарь, допустим, Калейдедар, или, допустим, Калагод из славянских, или, допустим, Григорианский, он тоже же солнечный календарь, правда, паршивый. Лунный календарь – это особая тема, и многие народы живут чисто по Луне, так же, как западная цивилизация живет чисто по Солнцу, но из-за того, что сбито начало года, да, и полностью мы благость Солнца, то есть у нас и тамасичный календарь, да, календарь невежества, тамагуна. Поэтому, хоть он и солнечный, так он и солнечный никакой. А вот лунный календарь, значит, какие бывают виды лунного календаря? Луна – это спутник. Да, в астрологии считается, это планета, которая такая же важная, как все планеты и как светило. Поэтому в этом смысле, конечно, планета, но это как бы спутник, причем очень крупный. Для такой Земли такая гигантская Луна, это даже у Юпитера нету такого большого спутника, ну, по сравнению к массе самого планеты, вокруг которой вращается такой крупный спутник, как Луна. Хорошо. И эта Луна вращается вокруг Земли, и этот виток мы называем лунный месяц. И календарь, который состоит из лунных месяцев, называется лунный календарь. Да, соглашусь, что большее значение лунный календарь имеет для женщин. Но совсем не намного. Может быть, 51% акций у женщин, а 49% у мужчин. Что мы хотим сказать? Что у нас нет души? Или у нас нет бессознательного, который управляет Луной? Или мы не спим совсем? С Луной связаны какие сны? Она охраняет нас во время сна. Владычица, Мах, Чандра или Месяц. Как бы мы ни называли Луну, это богиня. Это ближайшее к нам небесное тело, значимость которого, вот моя задача, донести значимость лунного календаря. Поэтому, если у нас есть солнечные календари, давайте с вами рассмотрим лунный календарь. Согласен, этот лунный календарь, он не только лишь славянский, да, то есть мрак, новец, новый перекрой, подполонь, полонь, ущерб, верхний перекрой, ветель и снова мрак. Это есть лунный месяц, да, лунный цикл смены освещенности солнечными лучами лунного диска, да, смена лунных фаз. И кроме этой славянских названий фаз Луны, у нас снаружи есть вся вот эта развертка лунного календаря, которая состоит здесь из двух частей. То есть я здесь объединил древнеиранский, персидский и ирано-арийский, древний вот этот вот зороастрийский календарь, лунный, да, и лунный календарь, который используется у индусов, индо-арии и перса-арии, восточные наши братья и южные наши братья, да, и с помощью одновременного взгляда на этот же, тот же самый лунный цикл, мы можем видеть эту картинку в объеме. Поэтому да, мы возрождаем, мы восстанавливаем, может быть, откроются какие-то, я уверен, что откроются, написанные на глаголице, на буквице, на коруне там, и еще какими-то знаками, в общем, эти древние календари, все это станет нашим достоянием из подземных библиотек Тартарии, знание всплывет и более полно точно мы можем еще что-то добавить, найдем наверняка. Вот, но пока из того, что есть, у нас есть тысячелетняя джиотиш-астрология, которая идеально синхронизирована со славянским сварожьим кругом и с представлением о наших предках, то же самое Явь, Навь, Правь, миры Гити, Гритаг, Минок у персов. Одна и та же традиция, другими словами, немножко иначе. Поэтому смотрим на лунный календарь с точки зрения персов, индусов, славян. Итак, календарь лунный древних ариев. Этот лунный месяц бывает двух видов, смотря относительно чего мы берем точку отсчета. Луна вращается вокруг Земли, а относительно Солнца и б относительно звезд. Первый вариант вращения Земли вокруг Солнца, Луны вокруг Земли относительно Солнца, такой цикл называется синодический месяц или синодический цикл. Он длится 29,5 дней. Именно об этом календаре здесь идет речь, о синодическом именно. Есть второй лунный цикл. Их больше, их 5 лунных циклов, средний 28. И об этом среднем календаре, построенном на цикле в 28 дней, так званом солнечно-лунном календаре 13 лун по 28 дней, который был у всех древних народов, даже перечислять не буду. От египтян и индейцев Америк обоих до славян и кельтов. У всех был солнечно-лунный календарь. У нас будет отдельная встреча на Народном славянском радио. Сегодня мы будем говорить чисто за синодический лунный месяц. Второй вариант, то что Б. Второй вариант вращения Луны вокруг Земли меряется относительно звезд. Почему два существует таких разных цикла? Смотрите, Солнце на месте не стоит. Оно движется по зодиаку. За год оно проходит полный круг. Поэтому, если мы относительно Солнца меряем, будет немножко один цикл. А если мы это движущееся Солнце, на которое нельзя опереться, оно не стоит на месте. Если уж на что можно опереться, это на звезды, которые стоят на месте. Опять же, условно они двигаются, но очень медленно. Поэтому звезды гораздо более стабильная конструкция небесная. По сути дела, это поле игры, на котором играют планеты, Солнце, Луна, астероиды, кометы и так далее. Да? Хорошо. Второй вот этот вот цикл относительно звезд, вращение Луны вокруг Земли относительно звезд, называется сидерический, то есть звездный, сидерио, звезда. Звездный цикл. Он длится 27,3 дня, и этот цикл меряется накшатрами. Об этом календаре, сидерическом, связанный с лунными стоянками, это связано с буквицей, 27 или 28 в разных традициях накшатр, опять же будет отдельный ролик. Этот посвящен синодическому лунному месяцу. И прелесть этого календаря и значение в том, что это видно для каждого, даже ребенка, потому что здесь не надо знать звезды. Дело в том, что про лунные стоянки, накшатры и сидерический календарь 27,3 дня мало кто знает. В основном люди, которые в это погружены, что ли, интересуются. А смена лунных фаз, согласитесь, она понятна даже, мне кажется, кошка смотрит и может отличить в такую луну в ту сторону или такую, да? То есть это самый видимый из многих лунных циклов. Длится он сейчас 29,5 дней, но раньше в этом лунном цикле Луна вращалась вокруг Земли ровно за 30 земных дней. Луна возвращалась в ту же точку. То есть в результате осквернения мира мы постоянно к этой легенде возвращаемся, что в нашем мире находится зло. И оно Богом не было задумано. Оно вторглось как захватчики, и они испортили этот мир. И в году от 360 дней стало 365, то есть год увеличился. На некоторых планетах год уменьшился. У всех планет циклы были осквернены и искажены. У Венеры, у Меркурия, а прежде всего появился пояс астероидов из планеты Дея или Фаэтон или Мальдек, эта планета вообще была разрушена на куски. Так вот, вот та древняя катастрофа, вторжение сил мрака, привело к тому, что идеальный календарь, это календарь 360 дней, это либо 9 месяцев по 40 дней, то есть изначальный совершенный календарь, 9 по 40, ну или 49 дневных недель, да? Либо календарь 12 по 30, вот этот цикл Луны, он был искажен, да, теперь этот цикл Луна делает за 29,5 дней. Теперь этот цикл я покажу здесь, да, вот оно Солнце, и относительно Солнца Луна, когда становится вот в эту позицию между Землей и Солнцем, называется новолуние. Новолуние на санскрите известно как амавасия. Это такая фаза Луны, когда с Земли мы не видим Луны. То есть Луна в серп уменьшается, а потом Луна с неба пропадает. Куда она пропадает? Она остается на небе, на своем эллипсе вокруг Земли, продолжает вращаться по своей орбите, но оно заходит со стороны Солнца и становится на одну линию примерно. Иногда чуть выше, иногда чуть ниже, но в том же градусе зодиака. Итак, новолуние, когда Солнце и Луна, царь и царица, Лада и Сварог встречаются в одном градусе зодиака или в одном чертоге, в одном зале. Неважно, в каких терминах, важно то, что на небе они сошлись в одном месте. И бывает так, что Луна вообще встала на одну линию и закрыла собой Солнце. И тогда происходит солнечное затмение. То есть солнечное затмение бывает только в новолуние. Ни в какую другую фазу, только в мрак. В новолуние бывает солнечное затмение. Правда, не в каждое новолуние бывает это затмение. Но каждый год там одно-два бывает. Итак, это начало лунного месяца. Это точка новолуния, когда и Солнце, и Луна встретились в одном градусе зодиака. Точно. Да? Все, в этот момент происходит начало нового лунного месяца. Пошли первые лунные сутки. Светильник, второе, рок изобилия, третье, леопард и так далее, пока не наступит 15-е лунные сутки, пока Луна в своей орбите не пройдет 15 дней, то есть Земля обернется вокруг своей оси 15 раз, за это время Луна облетит по своей орбите и встанет не там, где Солнце, а с противоположной стороны. То есть Солнце с Луной в противоположных знаках зодиака, в противоположных градусах. То есть между ними угол 180 градусов. Вот эта позиция. Называется полнолуние. На санскрите она известна как пурнима, время полной Луны. И только в полнолуние бывает лунное затмение. Что такое лунное затмение? Это когда Луна, Солнце, Земля и Солнце встали точно на одну линию. То есть не каждый месяц в полнолуние бывает лунное затмение, но каждый год, опять же, несколько раз оно бывает, и это как бы известно, как посчитать, это несложно. Дело в том, что иногда Луна чуть выше проходит по линии, чуть ниже, то есть эта система гибкая, а иногда прямо хоть струну натяни, вот идеальная прямая, и тогда точно тень от Земли падает на Луну, а Луну-то мы с Земли видим вот эту освещенную сторону в момент полнолуния. То есть полнолуние, когда Луна с Солнцем в разных частях неба. То есть Солнце село, Луна встала, да, 180 градусов. Земля стоит между царицей и царем. И в полнолуние только лишь возможно лунное затмение, когда тень от Земли закроет полную Луну. А в солнечное затмение у нас тень от Луны закрывает Землю от солнечных лучей. То есть из Земли мы видим, как будто на Солнце находит вот этот вот Раху-Кету. Черная тень, демоническая, закрывающая царя. В этот момент у царя помрачение, потемнение, силы света испытывает атаку сил мрака. И это и физически объясняется тем, что Луна встала и перекрыла свет Солнца. На Землю упал луч тени от Луны, луч небольшой. И поскольку Луна в 4 раза меньше по диаметру, чем Земли, луч, он не может закрыть собой полностью Землю. Поэтому солнечное затмение, мы сейчас рассматриваем новолуние, когда бывает частичный случай, солнечное затмение, не видно всегда везде на планете, а только лишь в той области, где люди живут, где Луна своей тенью прочерчивает линию. И такое солнечное затмение, оно длится несколько минут. А лунное затмение, оно длится, может быть, даже час там и так далее. То есть, потому что в этот момент мы видим, как на Луну находит тень Земли. Поэтому лунное затмение – это когда Луна закрывается тенью Земли, а Земля становится посередине между Луной и Солнцем в одну линию. А солнечное затмение – это когда на Землю падает тень Луны. Там тень Земли на Луну, а здесь тень Луны на Землю. Понятное дело, относительно Солнца все эти затмения. Итак, солнечное затмение бывает только в новолуние, но не в каждое. Лунное затмение бывает только в полнолуние, в полонь, в пурниму, но не в каждое. Хорошо. Этот цикл вращения Луны вокруг Земли и называется синодический лунный месяц. Вот в одну линию встали Земля, Луна, Солнце, ребенок, мать, отец. И в одну линию встали Солнце, Земля, Луна, отец, ребенок, мать, да, если вот так образно говоря. Хорошо, теперь этот лунный месяц начинается с новолуния. И меряются эти лунные дни двумя разными способами. Есть индийский способ измерения лунных суток лунного синодического месяца, вот в этого 29,5 дней, индийский метод. А есть персидский метод. Да? То есть зороастрийский. То есть там веды, тут авеста. Но все это наша арийская традиция. Нам, славянам, надо смотреть на оба календаря сразу. И в этом как раз и значение этой работы, где мы рассматриваем все эти лунные циклы одновременно. Я должен показать, в чем различие и в чем схожесть подхода к уважению к царице неба, да, богиня. То есть если мы не уважаем Луну, значит мы не уважаем мать. И я скажу наоборот, если у нас проблемы с матерью, там, значит, нам надо в день Луны какую-то делать аскезу, связанную с Луной. Допустим, поить молоком котят по понедельникам. И если мы каждый понедельник молоком поим котят, еще и в час Луны это делать, еще и в белых одеждах, то это здорово улучшит отношения с матерью. Да? То есть эти вещи взаимосвязаны. Мать, которая есть у каждого в семье, вот, и каждая женщина мать, в этом смысле она каждая Луна и каждый мужчина Солнце. В общем, очень важно нам иметь правильный солнечный календарь и правильный лунный календарь. Итак, два способа счета суток в лунном месяце. Первый способ – это персидский, и такой же способ в западной астрологии. Она взяла, по сути дела, вот этот зороастрийский астрологию, и, кстати, и эту же астрологию взяли китайцы, мы знаем это как китайский восточный календарь. Это все древний персидский календарь. Это вот древнейшая религия, мы говорили о ней, зороастризм, она является питательной средой, ее уже как бы нету, да, она не является мировой, то есть какие-то общины избранные хранят еще вот этот вечный огонь, хотя у нас на каждой площади города-героя горит вечный огонь, в память о том, что мы солнцевые огнепоклонники, да, поэтому для нас эта традиция близка, то есть мы помним, и вот синхронизация, она имеет место быть, да, то есть Луна-то одна и та же, фазу все видят одну и ту же, то есть не бывает, что на одной стороне Земли полнолуние, а с другой какая-то другая фаза. Хорошо, итак, два способа измерения лунного месяца. Персидский способ, значит, смотрите, какая штука, в каждом лунном месяце 29 дней, в следующем 30, в следующем 29, в следующем 30. Это особенность персидского лунного календаря, он же западный лунный календарь, он же самый распространенный лунный календарь, потому что Джьотиш для нас, индийская ведическая традиция, и Хари Кришна, она для нас более экзотичная, да, то есть мы привыкли больше к западному лунному календарю, но это, по сути дела, зороастрийский лунный календарь, то есть календарь наших предков. И этот календарь, он такой, в одном месяце 30 дней, в другом 29. 30-29. Почему? Потому что цикл сейчас 29,5 дней. Раньше, конечно, этого не было. Во время Золотого века все 12 месяцев были по 30 дней. Луна ровно, а теперь вот 29,5. Такой, допустим, мусульманский лунный календарь. Но он чисто лунный. То есть там даже на солнечное вот это солнцестояние равноденствие не так важно, как праздники, связанные с лунным циклом. сказал. Но на самом деле, изначально, в основе любой культуры, каждой, я бы сказал, есть и солнечный, и лунный принцип. Вот в наше время Кали-Юги, недавно закончившийся, вот, и по инерции еще до сих пор идущий по большей части Земли и в разуме людей, у нас имеется двойственность. Либо солнечная цивилизация, христианская, либо лунная, мусульманская. Но мы же прекрасно понимаем, что это одна авраамическая традиция, и вообще мир единый, поэтому отделять, а тем более противопоставлять Солнце и Луну, это неразумно. Поэтому надо изучить солнечный календарь, лунный календарь и найти себя по солнечному календарю, свой градус, свой чертог, свою руну, своего покровителя, свои солнечные сутки. И о солнечном календаре у нас будет, Ариев, мы отдельно поговорим. Сегодня про лунный календарь, и здесь важно, в какой лунный день мы родились. Потому что это не просто другой был немножко серп. В эту сторону у всех у нас в момент рождения Луна была разной степени процента освещенности. От 100% полнолуния до 0% новолуния. Да? И более того, важна не только фаза Луны, а этот календарь связан именно с лунными фазами. Важен еще знак зодиака, где была в момент вашего рождения Луна. Но сейчас мы говорим просто про смену лунных фаз. Итак, Луна, первая половина месяца, растущая Луна. Вторая половина лунного месяца, от полнолуния до новолуния, идет убывающая Луна. Каждая половина лунного месяца делится еще напополам, получаются 4 четверти. Первая четверть – стихия Земля, вторая четверть – стихия Вода. Поскольку и Земля, и Вода – это женские стихии, то растущая Луна – это женская Луна. Убывающая Луна с 16 по 30 лунные сутки – это мужская Луна, потому что третья фаза, третий квадрант лунного месяца связан со стихией воздух, а четвертый квадрант связан со стихией огонь. В соответствии с этими стихиями есть предпочтение по деятельности, больше с землей, больше с чувствами, с эмоциями, с танцем, с водой, больше с общениями, с коммуникациями, когда Луна в третьей фазе идет, да, и в зависимости от того, в какой фазе родились, уже у вас какая-то стихия, то есть Луна была либо земная, либо водная, воздушная или огненная, кто родился с 23-х лунных суток по 30-е, когда идет четвертая фаза лунного месяца. Идем дальше. Лунные дни, они так распределены, что первые два лунных дня и последние два лунных дня Луны на небе мы не видим. То есть 29 и 30, и первые и вторые дни мы не видим серпа ни в эту сторону, ни в эту сторону, потому что Луна в этот момент как раз проходит близко к Солнцу, и Солнце так светом мощно засвечивает, что, конечно, какая там Луна, все блекнет. Ведь когда Солнце встает, все звезды блекнут, теряются, пропадают. Они никуда не пропадают, они есть на небе, но мы ничего этого не видим. Небо у нас голубое, потому что вокруг планеты есть 5 километров прослойка воздуха, атмосфера называется, атмосфера рассеивает солнечный свет, и нам кажется, что небо становится голубым. Оно не голубое, оно черное, и звезды там есть. Но из-за Солнца у нас такая вот иллюзия существует, что звезды пропадают, гаснут. Так вот, Луна то же самое, она всегда на небе, всегда. Но она исчезает в тот момент, когда она идет по дневной стороне и приближается к Солнцу. На этой полотне лунного календаря сверху находится Солнце, в центре находится Земля. Вот этот вот крест в круге – это символ Мидгард-Земли в астрологии. Луна же показана, что она относительно Солнцем, между Землей и Солнцем, делает свой виток. И вот если она находится ровно посередине новолуния, понятное дело, вот это первая четверть называется, когда угол между Солнцем на небе, в зодиаке, в сворожьем круге, и Луной 90 градусов. Это называется квадратура. И тогда в астрологии между ними будет красная линия между Солнцем и Луной, и нарисован такой квадратик, напряженный аспект, квадратура. Луна еще делает 7 дней, еще неделю примерно, становится в оппозицию. 180 градусов, оппозиция. Еще проходит примерно неделя, еще примерно 7 дней с половиной. Да? И Луна становится в последняя четверть, третья четверть. И тоже квадратура, вот он квадратик. Да? И здесь, на этом кольце, мы видим, что первые два дня и последние, 29 и 30, вот этот значок называется соединение, Луна в соединении с Солнцем. Кто родился в эти дни, тот и родился в дни Гекаты. Ну, это, так сказать, Луна в этот момент ослаблена, конечно, да. Хотя тут надо учитывать еще многие, ну, некоторые моменты, поэтому не пугайтесь, если вы родились там в первые, вторые лунные сутки, дни Гекаты, а Геката одна из четырех ликов Луны. в Древней Греции, это тоже часть арийской культуры, эти греки, да, вот это. Геката – это луна черная, да, или, так скажем, ее называют сожженная, когда она близко вообще к Солнцу в 1 градус сожжения называется. В общем, дни Гекаты – это лик луны. Первой четвертью лунной управляет богиня Артемида. Второй лунной четвертью водой, да, вот этой вот, управляет Гера. Третьей лунной четвертью управляет Персефона. И четвертая лунная четверть управляет Геката. И дни Геката – это последние два первые дня лунного месяца. Они покрашены серым цветом, для того, чтобы мы понимали, эти дни не очень благоприятные, так скажем, да, и в этот момент луны на небе нету, да, это начало и конец лунного месяца. Да? Теперь на протяжении всего лунного месяца серым покрашены 9-е лунные сутки, 15-е лунные сутки, 19-е лунные сутки и 23-е лунные сутки, да? Кроме дней Гекаты, мы видим. Эти дни, они, опять же, в этот момент луна ослаблена, и, соответственно, люди, рожденные в эти дни, они называются сатанинские лунные дни, вот, и имеют поражение ума. Ну, я не хочу сказать, что вот прямо все и очень сильное поражение. Нет, это может быть напряжение в уме, какие-то ситуации, связанные с общением с женским началом, да, то есть луна на протяжении своего цикла бывает в слабых позициях. Это надо запомнить. Первые два, последние два дни Гекаты. 9-й день – летучая мышь, нетопырь, вампир. 15-й день – это Анубис, или крылатый шакал Кецалькоатль, полнолуние, 15-й лунные сутки. 19-й лунные сутки – паук, сеть, тарантул или Геркулес. И 23-й лунные сутки – крокодил, химера, цербер. Неблагоприятные лунные дни. А остальные лунные сутки, они у каждого, в общем, своя характеристика, свое настроение. И у нас это настроение, если мы рождены в те или иные лунные сутки. На следующем уровне идут 12 знаков зодиака. Они здесь чисто образно, кольцо зодиака обозначено от овна до рыб, для того, чтобы мы могли еще более точно вспомнить или понять природу тех или иных лунных суток. Это не значит, что новолуние всегда в Овне. Нет, не об этом. Новолуние может быть в любом знаке зодиака. Поэтому они здесь чисто для того, чтобы понимать связь 30 лунных дней и 12 знаков зодиака. В круге у нас 360 градусов. 360 градусов – это 12 знаков по 30 градусов. А 30 лунных дней – если мы 360 градусов разделим на 30, получится 12. От перемены мест множителей произведение не меняется. Здесь 12 знаков по 30 градусов, здесь 30 лунных суток по 12 градусов. Пратипат, Двидья, Тритья, Чатурти, Панчами, Шашти, Саптами, Аштами, Навами, Дашами, Экадаши, Двадаши, Троёдаши, Чатурдаши и Пурнима. Эти лунные сутки, каждые, длятся 12 градусов. Это в Джиотише так. Итак, снова, два способа отмечания лунных суток. У индусов все лунные сутки от новолуния и до следующего новолуния равны по градусам. Вот прошла луна от соединения с Солнцем 12 градусов, закончился первые лунные сутки, пратипат. Это может быть утро, день, вечер, неважно. Тут важны градусы, вы понимаете, встретились они в каком-то градусе, и дальше пошло. 12 градусов прошла, вот, пратипат, двидья и так далее. То есть каждые лунные сутки, они у индусов называются титхи. Всего титхи в лунном месяце 30, и они идут шестью блоками по 5 титхи. Первый блок – синий, зеленый, красный, белый, желтый. Второй блок – синий, зеленый, красный, белый, желтый. Третий блок – до полнолуния желтый. Четвертый блок – от синего до желтого 5-й блок, 6-й блок. Вот они, 5 блоков, звезда, 5 блоков. А в каждом, вернее, 6 блоков, 6-лучевая звезда. А в каждом блоке 5 стихий циклически повторяются. Первая стихия, все лунные сутки, синий журавль, синий этот самый огненный меч, голубь, синий день, пегас, да, вот. Другое дело, что мы же тут соединили несколько лунных календарей, поэтому, допустим, если мы Джиотиш берем, то вот эти вот 21-е лунные сутки, да, они у них синего цвета, но они называются не пегас, они называются шашти, убывающие луны. Вот. А названия и образы, вот эти тотемы, где-то какие-то животные, да, символы там, и так далее, геометрические фигуры, они, это персидский лунный календарь. Итак, у индусов титхи каждый длится 12 градусов. Вот здесь это хорошо видно. Месяц, мах, чандра, 29,5 дней. Состоят этот месяц из 30 лунных суток или титхи, лунные сутки, по 12 градусов. 12 градусов. Каждые титхи делятся на Кораны. Корана – это половина лунных суток. Ну, вот как у нас солнечные сутки. Светлая половина суток, темная половина суток. Вот здесь похожая тема, но связана не с светлой половиной там, или темной половиной там, луны, там, восходом, закатом. Нет. Они связаны, опять же, чисто с градусами. Индусы, лунный календарь, у них по градусам. Им не важно, ой, луна взошла в восточной линии горизонта. Вот луна в верхней точке своей орбиты. Вот луна садится на западе, там, допустим. Это... важно для персидского лунного календаря, там именно так идет отсчет лунных дней. Взошла луна, начались лунные сутки. Зашла луна, это значит половина лунных суток прошла, и снова, когда луна взойдет над востоком, начнутся следующие лунные сутки. Петух, бабочка, летучая мышь, источник воды, фонтан и так далее. У индусов только градусы, неважно ни фаза, ни в каком градусе, в каком знаке, а важны вот по 12 градусов. Итак, титхи – это 30 градусов. У каждого титхи есть управляющая планета. Первыми лунными сутками, а также шестыми, плюс 5 – одиннадцатыми, плюс 5 – шестнадцатыми, да? Везде мы видим синие, да? Управлять будет Венера. И это стихия вода. На санскрите ее качество основное этих лунных суток называется нанда. И это значит счастье. Тот, кто родился в первые шестые, плюс пять, одиннадцатый, шестнадцатый, в общем, в синий день, этот день был нанда, и он переводится как счастье. Зеленые дни – это второй, плюс пять, седьмой, плюс пять, двенадцатый и так далее, будет шесть лунных суток. Стихия Земля. Называются они Бхадра и переводится мудрость. Третьи, плюс 5, восьмые, плюс 5, тринадцатые, плюс 5, восемнадцатые, 23-е и 28-е лунные сутки. Тип называется Джая, Победа. И это огненные лунные сутки, стихия Огонь. Связано с влиянием планеты Марс. Сатурн управляет четвертыми лунными сутками вот в этом пятидневном блоке из пяти лунных дней. Всегда четвертым днем управляет Сатурн. Стихия воздух, называется его излучение Риктха. Такие сутки означают бедность. Да, они неблагоприятные. Поэтому, кто родился... В индийской традиции надо смотреть, да, потому что если мы свою дату рождения посмотрим в разных астрологии и астрономических программах, по Джьотишу и по западной, он у нас может показать разные дни. Буквально погрешность небольшая. День туда, день сюда. Из-за того, что по-разному считаются начало лунных дней. Короче, в Джьотише кто родился? В четвертые лунные сутки, в девятые, вот это летучая мышь, не топырь, в четырнадцатые, да, в девятнадцатые, в двадцать четвертые, в двадцать девятые, те родились в лунный день, бедность, Риктха. Вот. Но чтобы это совсем нищета в жизни была, этого недостаточно. Должны быть еще там какие-то астрологические поражения, звезды, планеты, в общем, неблагоприятные комбинации, чтобы вырвалось как. Поэтому не переживайте, если у вас, вы увидели, что у вас тип лунных суток Риктха, бедность, вот, не думайте, что это вот приговор. Нет, это наши исходные условия, которые у каждого именно такие, какие нужны для того, чтобы в этой жизни максимально реализовать свой потенциал. Поэтому у каждого из нас своя задача.